24 июля 1946. Берлин, Осткройц. Все выходящие в Германии газеты, немцы подразделяя на русские, английские, американские, французские и партийные, коммунистические, социалистические, христианско-демократические, либеральные и другие, своими не считают. Берлин, Райникендорф. Еду обратно в Хенигсдорф. Накупил продуктов, по пальцам перечесть, а денег 700 марок как не бывало. Теперь хорошо принимают немецкие, что при Гитлере имели хождение. У меня их было до 500, избавился. Вишни свежие намокли и разорвали конверт. Надо было их ликвидировать, и я, при всей своей ставшей после болезни особенно утонченной брезгливости, не помыв их и не освежив рук, стал есть тут же на станции. Эдакий сморчок подошел ко мне, плюгавенький, ехидный немец, и заглянул вначале с одной стороны, затем с другой. Поднявшись на цыпочки, он карлик ростом, улыбнулся заискивающе, что я ем. И когда я сердито спросил, чего вы хотите, отвернулся. Затем отошел, не меняя улыбки. «Шмэкт гуд?» И долго потом крутил носом, нюхал и оглядывался вокруг своими маленькими, даже из-под очков глазками, так что тошно стало в его присутствии. Долго плевался вишнями, испытывая единственное успокоение при виде этого человеческого безобразия. Но подошел поезд, и отлегло, забылось. Вишен было много, не одолеть. К счастью, в вагоне оказались две девочки, лет 7 каждая. Они забавно играли в игру-отгадку, в которой, между прочим, были вопросы очень взрослые. «Твое сердце еще свободно?» и другие. Так что невольно делалось смешно и забавно. Все вишни отдал им, уж они-то были рады. Рядом едут французы, очень скромные и уважительные. Вошли, поприветствовали. Один хорошо может по-немецки. Угостил их конфетами, были рады. Давно, говорят, не ели таких. Взвесился, 62 килограмма. Ровно 4 потерял. Много, но значительно меньше, чем думал. Запустил бороду, усы, стал неузнаваем и постарел на вид. Парикмахер, у которого брился в Берлине, определил мне 30-35 лет. Начальник базы хитер на выдумке. Дал мне работенку, 6 полувагонов. Вожу доски из Кремена в Хенигсдорф. Дневной извозчик и охранник, притом, нечего сказать, офицерская нагрузка. Езжу. А дома у меня баба смешная, 17-летняя. Печется о будущем, спрашивает, женюсь ли на ней. Третью ночь спим вместе. Скромничает, стесняется. Делает вид, что невинна и чиста. Бог весть, может и правда доля истины в том. Третий день не пишу писем. Головная боль, беспокойство, лихорадочная боязнь сифилиса. Каждый день ищу язвочки на теле и сыпь, но не нахожу. А утешения нет. Злые мысли. В Кремене получил направление в Нойруппен на консультацию. Расчет. На стоимость 500 барабанов для кабеля высокого напряжения кабельным заводом «Фогель» Берлин-Кеппеник для воинской части 75-207 на основании соглашения от 8 апреля 1946 года. Первое. Общая стоимость 500 барабанов 85 тысяч рейхсмарок. Второе. Стоимость работы фирм «Шпун и Гекер» по изготовлению втулок и болтов. 6775 рейхсмарк. Третье. Стоимость материалов, поставленных в воинской части кабельным заводом «Фогель». 72859 рейхсмарк. Четвертое. оставшаяся задолженность заводу «Фогель» со стороны воинской части – 18 916 рейхсмарок. Стоимость одного кубометра досок – 90 рейхсмарок. Шестое. Стоимость оставшейся задолженности в переводе на доски – 210 марок. Помощник начальника транспортного отдела базы материалов и оборудования 21-й транспортной бригады лейтенант Гельфанд. июля 1946. Помощнику командира бригады по МТО подполковнику Плескачевскому. Рапорт. Настоящим довожу до вашего сведения, что принятые, согласно накладных из отдела механизации воинской части 41-757, инструменты, перевезенные на базу материалов и оборудования лейтенантом Лакшиным, брошены им на территории дислокации базы. Передача их на склад документально не оформлена, согласно утверждению начальника первого склада капитана Мозолевского. Ни на базе, ни в управлении бригады соответствующих актов и прилагаемых ниже накладных не обнаружено. При подсчете наличия инструментов недостает 5 слесарных зубил и 21 пробойника, которые ценой усилий начальника склада первого были найдены на различных заводах. Прилагаю копии накладных. 25.07.46. Лейтенант Гельфанд. июля 1946. Хенигсдорф. Пусть жестоко обижают люди. Я тем доволен, что меня не обидела природа. 27 июля 1946. Майор Корнеев попросил съездить в Берлин за сигаретами во время работы. Взял на свою ответственность мое отсутствие и счастье. Мне, кстати, в Берлине еще много кое-чего предстоит сделать, и хотя устал и хочется побыть немного на месте, все же согласился. Сейчас начало 5-го. Хочу успеть в гастроном на Вайсензее и в комендатуру центральную насчет радиоприемника, где она еще даже не узнал точно, и затем в Трептов за фотокарточками, в Кепеник отобрать у сапожника мои сапоги. Рано, если выберусь, то загляну к Дине, тот-то удивится, увидев меня с бородой. Я теперь в стариканы записался. Бородка у меня черная, выделяется и резко бросается в глаза. Видно, что я не стар, но и молодые меня не признают. Смотрят и улыбаются, а мне забавно. Есть чем удивить Европу. Оказалось, она ко всему равнодушна и свыклась со всем. Моя последняя привязанность, маленькая немочка Рут, просит побриться. На тебя смотрят как на редкость. Эта мода с бородкой и усами отошла у нас в давность. Разве? Хорошо, не будут любить и привязываться. 28 июля 1946. Хенигсдорф. Выходной день улыбнулся. Сейчас начало 12-го, а мне еще много сделать предстоит. Сыро на улице, идет дождь, и пасмурно у меня на душе. Бесперспективность, пагубна теперь ее фигура. Детство свое помню по фотокарточкам и по воспоминаниям родных. Круглый, глазастый, я взбирался на возвышение и произносил речи путанным русско-украинским говором. Люди хлопали в ладоши и держали меня на руках. Нежно любила меня соседская женщина, тетя Феня. Она крепко обнимала и спрашивала, целуя: «А где Вовочка?» «Який?» — в тон спрашивал я. «А той, что купается», и указывала на вихрастую речку Синюху, огибавшую где-то сбоку Новоархангельск. В отдалении, за речкой, одиноко крутилась крылатая мельница, пыля пустыми подсолнечными лужпайками. Пыль безраздельно властвовала в душном степном воздухе, а внутри мельницы горами гор, аж до самого деревянного потолка, были насыпаны еще живые семечки. Их доставляли все новыми и новыми вазами. Пробел. июля 1946. Хенигсдорф. Вот уж неделю побаливает голова слегка, но беспрерывно. Чем это объяснить? Склонен худшим истолковывать все. Мои опасения непослабимы. Сейчас опять еду в Кремль. Вагон сошел с рельс и жду, пока его поправят. Написал рапорт об отпуске, расстроился. Как я бесполезен, и все ко мне безразличны. Ко мне приехала Рут. Она сидит против меня, не спускает глаз, и мне досадно. Глупо как, ни любви, ни отрады в душе моей не осталось. Все унесло горе, тоска беспощадная и злоба. А голова болит, распадается и гнетет меня, так не кстати познавшего свет. Вечер. Весь день у меня Рут, а я в отлучке. Работенка пустячная, не знаю даже зачем мне ее дали, но отнимает много времени. Сейчас тут собрание. Странно, меня не предупредили, и попал я сюда случайно. 5 августа 1946. В поезде дамка. Много народу собралось на вокзале. Все хотят ехать, а мест не хватает. Немцы достойчивы, но боязливы. Лезут и в окна, втискиваются в середину, подобно селедке, укладывающейся в бочки. Все равно все не вмещаются. Поезд один, вагонов мало, остаются. Для военнослужащих оккупационных войск отгорожена особая площадка, для немцев запретная зона. Они смотрят, соблазненные обилием пустых мест, трогают за двери, заглядывают в окна и уходят. Вдруг один смельчак решается пройти в середину и быстро усаживается прямо на полу в уголке вагона. Жест этот не остается незамеченным. Тотчас в открытую дверь устремляется толпа народа, становится тесно. Все стоят, не решаясь коснуться свободных сидений. Так длится долго. Поезд минует ряд остановок, но и тут без смельчака не обходится. Все, как по команде, бросаются к скамейкам. Женщины оспаривают места мужчин, приводят аргументы, и те, и другие ссылаются на работу, на утомление, доказывают, вынимают документы, показывая друг другу. Сидящий напротив немолодой немец в очках от солнца обращается ко мне. «Немецкий юмор, вы понимаете, о чем они спорят?» «Немножко», — отвечаю я и продолжаю писать. Вдруг появляется французский солдат и моментально очищает вагон. Встал в час дня. До 4 накануне занимался писаниной. На работу поторопился, не умываясь. Думал, ругать станут за опоздание. Но где там? На базе ни одного офицера. Бойцы разбрелись кто куда. Даже дежурный по части, сержант, занят, ему не до работы. Покрутился у штаба. Было совестно и за себя, и за других, но затем, поразмыслив, ушел к себе. Дай, думаю, в Берлин съезжу. Пошел к начальнику просить разрешения. Тот был пьян, да так сильно, что я растерялся. Он обрадовался моему появлению, бросился меня целовать. «Мой помощник! Жинка, смотри, мой помощник пришел! Лучший!» А сам еле стоял на ногах. Лицо у него посинело, приняло тупое и дикое выражение, но вместе с тем и дурацки доброе. Никогда я не видел таким майора. «Берлин хочешь? Езжай! Только выпей чарку. Я отказывался, но безуспешно. Пей, пей, я говорю, почти требовал он. Выпил рюмку, но больше ни-ни. Надо было быть трезвым. Шло время, я торопился, и надо было уйти незаметнее. Сфотографировал несколько раз самого начальника, его жену и ребенка. Два фильма израсходовал. Наконец улучшил момент, чтобы проститься. Костюченко вышел со мной вместе, завел в кухню и начал рассказывать о патриотах и трудолюбах его типа и о том, как тем не менее не ценят его и обижают таких людей, истинных коммунистов.